Напротив находился лифт, небольшой, на трех человек. Он вскочил и нажал кнопку. В первую секунду ничего не получилось, но потом подъемник задрожал, будто проснувшись, и медленно пополз вверх. Леон почувствовал, что весь покрылся испариной. Он знал, что лишь минуты на три опередил убийцу. Им понадобится минут пять, чтобы пешком забраться на пятый этаж. И за это время ему нужно будет увести девушку, посадить ее в лифт и заставить спуститься. Он надеялся, что эти двое, поднимаясь по лестнице, не заметят их в лифте. Леон едва дождался, когда, наконец, старый, скрипящий подъемник доберется до места. Он выбежал из кабины, оставив ее открытой. Напротив находилась дверь, у которой были сразу и звонок, и молоточек. В замочной скважине блестел свет. Леон прижал пальцем кнопку звонка. Он затрезвонил, протяжно, тревожно. Никто, однако, не отозвался. Леон, надеясь услышать за дверью хотя бы шорох, ждал, задыхаясь. Но там было тихо. Тогда он в отчаянии четыре раза грохнул молотком, и эти удары эхом понеслись по лестничной клетке. Он даже подумал, не ушла ли девица из дома, забыв погасить свет. Отойдя от двери, он перегнулся через перила, чтобы посмотреть вниз. Слабо освещенный холл был пуст. Потом он услышал шаги быстро поднимавшихся людей. «Что тут происходит?» — спросил чей-то голос позади него. Напрягшись, он быстро обернулся. На пороге открытой двери стояла девушка в совершенно прозрачной черной шелковой пижаме. Платиновые волосы ее были беспорядочно рассыпаны по плечам. Голубые глаза смотрели с вызовом, который усиливали вздернутый носик и высокие скулы. Ей было лет 20. Леон с трудом проглотил слюну, разглядев почти открытые соблазнительные формы. «Что происходит?» — повторила она, держась за дверной косяк. «Где что горит? Это сарай или ты, паренек?» Приближающиеся шаги были уже отчетливо слышны. Мужчины одолевали предпоследний этаж. У Леона не оставалось времени на объяснение. Мысль, что полуголую девушку невозможно будет провести по улице, на мгновение мелькнула у него в голове, но он тут же ее выбросил. Сейчас главным было втолкнуть ее в лифт раньше, чем те типы появятся на площадке этажа. У него едва оставалось 10 секунд. «Тебя мне надо!» — он поймал ее за голое запястье и потянул к себе. Но она крепко уцепилась за дверь. «За кого ты меня принимаешь?» И тут он сообразил, что она совершенно пьяна. Пораженный этим, Эд выпустил ее руку. «Не волнуйся так, паренек!» — пробормотала она. «Мы в 20 веке, понимаешь?» «Бог мой, тут двое поднимаются, и они идут к тебе!» «Твой единственный шанс спастись — это пойти со мной», — пытался втолковать ей Леон. «Другие парни? Так пусть они поднимаются, пусть они войдут, и ты тоже входи. Мне оплатят угощение». Леон снова протянул руку, но она сделала шаг назад. «Если те двое такие же, как и ты, то я не хочу с ними связываться», — сказала она, едва удерживаясь на ногах. «Входите все! Будете тянуть короткую соломинку!» «Эй, вы там!» Леон с лицом покрытым потом топтался у двери. Вдруг он понял, что теперь уже все. Скосив глаза, он увидел человека со шрамом, который достиг последних ступенек лестницы. За ним виднелся второй, поменьше ростом, коренастый. Леон влетел в квартиру, захлопнул за собой дверь и повернул ключ. Потом задвинул два засова. «Если ты думаешь, что оставишь меня для себя одного, то ты ошибаешься», — заявила девица. «Может быть, это и не совсем обычно, но это не в моем вкусе. Открой, пусть войдут остальные». «Но послушай меня, черт возьми!» — закричал Леон. «Ну так вот, если ты не хочешь их впустить, я сама открою им». Девица, шатаясь, направилась к двери. «Не будь идиоткой!» — Леон оттолкнул ее. «Эти двое...» «Это ты меня называешь идиоткой?» — завопила девица. «Выбирайся отсюда!» «Но послушай, наконец!» Она отскочила в сторону, чтобы ускользнуть из его рук, и отодвинула верхний засов прежде, чем он смог помешать ей. В дверь громко стучали. «Не хватай меня!» — девица отталкивала Леона. «Эти двое парней находятся здесь, чтобы убить тебя, кретинка!» Леон выходил из себя, преграждая ей путь. Он схватил Мэй за плечи и стал трясти. «Эти парни!» Он остановился и застонал. Девица ударила его по глазам, ослепив на секунду. Пока он моргал, она успела отодвинуть второй засов. Тогда он схватил ее за руку, уже протянутую к ключу, и швырнул в кресло. И сам лихорадочно бросился запирать засовы. И вовремя, еще мгновение, и типы, штурмующие квартиру, ворвались бы внутрь. Дверь сильно затрещала, но выдержала. «Но долго она не простоит», — понимал Леон. Девица, выбравшись из кресла, снова бросилась на Леона, царапая ему лицо. Он с трудом утихомирил ее. «Ты, наконец, выслушаешь меня, черт возьми! Это те парни, которые заставили тебя петь!» Она была слишком пьяна, чтобы сообразить, что к чему. Она ударила его головой в подбородок, а потом стала ногами бить по его ногам. Ругаясь, он подхватил ее и понес в другую комнату. Это была спаленка с узкой кроватью, стоявшей возле окна. Он опустил девицу на кровать и повернул ключ, торчавший в дверном замке. Она снова бросилась на него с горящими глазами и прикошенным от злости лицом. Он поймал ее руки, скрутил и с такой злостью втолкнул к кровати, что она пролетела бы мимо, не придержи он ее. Некоторое время девица оставалась неподвижной, стараясь отдышаться. Леон воспользовался этим, чтобы забаррикадироваться. Его взгляд остановился на тяжелой вешалке. «Я запрещаю тебе трогать мои вещи!» — закричала Мэй. «Слышишь? Поставь на место!» Леон не ответил. Сделав последнее усилие, он вплотную придвинул вешалку к двери и в этот момент услышал, как упала входная дверь. «Ну что ж, это они так легко не одолеют», — подумал он. Открыв шкаф, он достал оттуда меховое манто. «Каждая секунда на счету. Эти типы не заставят себя долго ждать». Леон выпустил Мэй и выпрямился. Вскочив с кровати со сверкающими глазами, она бросилась на него. Он размахнулся и ударил ее кулаком. Глаза мои закатились, ноги подогнулись, и она рухнула на пол.